Глава 14. Январь. Подмосковье. Новогоднюю ночь они провели в постели. «Ужасно безнравственно», — сказала Ксения, застенчиво прикрываясь простыней. Рубанов обнял ее и откинул простыню. «Не надо, не смущайся, ты очень красивая, очень». Они лежали в темноте и слушали, как тикают часы, отстукивая время. «Наверное, уже и Новый год наступил», — подумал Рубанов. Хотя, может, и не наступил, какая разница. Главное, что ему сейчас хорошо. «А тебе хорошо?» — обеспокоенно спросил Рубанов у Ксении. Она кивнула. «Ну вот. И разве важно что-то еще?» А ей и впрямь было так хорошо, как, наверное, никогда и не бывало прежде. Она читала о женской страсти в книгах, примеряла какие-то сцены, образы к себе, представляла, как это могло быть, но в реальной жизни ничего подобного с нею не случалось. И, видимо, не случилось, если бы не этот нежданный новогодний подарок в виде посланного судьбой Николая. Ксения тыльной стороной ладони, жест подлинной нежности, провела по его груди. Ксения не ожидала, что она окажется такой страстной, темпераментной, что она может отдаваться мужчине, забыв стеснение и приличие, и была и испугана этим, и смущена. Главное, что ее беспокоило, так это опасение, не вызвано ли их, вспыхнувшее как костер чувства с Николаем, всего лишь вожделением, обычным зовом плоти. Но когда ее утоленную страсть сменила нежность, Ксения успокоилась. Нет, это подлинная любовь. Ее голова лежала на его груди, и Ксения слышала, как бьется его сердце. Все, чего она хотела теперь, чтобы Николай никогда не вспомнил, кто он и откуда, потому что тогда он останется с ней навсегда. И их история продлится вечно. Утром она будет уходить на работу, а он провожать ее и ждать дома. Они наполнят вечера самыми лучшими книгами, фильмами и любовью. Так пройдут годы и вся жизнь, и это и есть счастье. И когда он спросил ее, хорошо ли ей сейчас, Ксения выдохнула. Да. Часто бывает, что когда тебе хорошо, кому-то плохо. Даже так, кому-то плохо от того, что тебе хорошо. Семену Чеботареву сейчас было плохо, очень плохо. Он смотрел в темные слепые окна Ксении. Их темень была красноречива, говорила сама за себя. Семен прекрасно понимал, чем эта парочка сейчас там занимается. Но он не понимал, почему его это так колышет. А между тем колыхало, о, будь здоров! Иногда обычно это случалось с ним в непростые периоды жизни. Семен словно бы слышал голос своего покойного старшего брата. И сейчас Петро с того света вдруг спросил его: «Сема, а что тебе до этой женщины?» Семен пожал плечами и задумался. Будь брат живым, Семен соврал бы ему без раздумий. «Ничего, мне до нее ничего». Но мертвому врать? «Нет, Сема, давай по чесноку». Ну вот по чесноку Семен и ответил: «Я ее люблю». «Такие дела, брат». «А что в ней такого особенного?» — спросил Петро. Семен замялся. Его, в принципе, невозможно было назвать сложно сочиненной поэтической натурой. Семен не умел изъясняться красиво, он даже думать мог преимущественно короткими рубленными фразами, а посему он не знал, как объяснить брату, чем его так зацепила Ксения. В итоге Семен выдал в ответ что-то незамысловатое, дескать, «Люблю ее, и все, а почему, сам не знаю». Петро кивнул с пониманием, мол, бывает, и растворился в ночи. Все, что он не сказал брату вслух, Семен договорил сам себе. И звучало это так: «Вот я, наконец, встретил женщину, которая мне дорога, я люблю ее, а она сейчас с тем, кто ее вообще недостоин». Чеботарев вздрогнул. Из подъезда вышли Ксения с Рубановым. Вид у них был неприлично счастливый. Смеются, держатся за руки, как влюбленные подростки. Семен аж застонал. Ну как Ксении не стыдно связаться с таким, как этот Рубанов? Внутри Чеботарева белым пламенем закипали ярость и боль. Ксения с Рубановым пересекли парк и вышли к пруду. «Как здесь красиво, правда, Николай?» — улыбнулась Ксения. Рубанов промычал что-то утвердительное. На самом деле пруд был обычным. Средних размеров, в обрамлении скромной набережной, с типовой оградой и скамеечками. На другом берегу пруда виднелась церковь. видом которой можно было бы очароваться, если бы этот вид не портила уродливая заводская труба, так не кстати воткнутая неподалеку от церкви. В общем, пейзаж, увы, был довольно заурядным. Вот разве что снег его чудесно преображал. Снежинки кружились в свете фонарей и мягко опускались на белую гладь пруда и заснеженные скамейки. «Первый в этом году снег», — отметил Рубанов. Ксения рассказала, что она с детства, с тех пор, сколько себя помнит, каждый день приходит на этот пруд. И мама ее ходила сюда в своем детстве, и, наверное, бабушка тоже. «Это место и есть для меня Россия», — сказала Ксения. «Тихий пруд, утки, церковь. Летом я могу сидеть здесь часами и смотреть на эту картину». «А ты бы хотела куда-нибудь уехать?» — спросил Рубанов. «Куда?» — не поняла Ксения. «Да хоть в Москву, например, в Нью-Йорк, Париж, Рим. Мало ли городов на свете». Ксения пожала плечами. «В юности, может, и хотела. Часто, особенно осенью, я приходила на вокзал, провожала электрички до Москвы и думала, что настоящая жизнь где-то там, далеко. И да, мне хотелось попасть, вскочить в эту жизнь, как в стремительно уносящийся вдаль вагон. Иногда в выходные я ездила в Москву, гуляла, ела мороженое, ходила в книжные магазины, а, возвращаясь домой, всю неделю была взбудораженной. А потом, наверное, успокоилась. Сейчас я не представляю, как бы это я куда-то уехала. Вот я занимаюсь древнерусскими текстами. И знаешь, мне кажется, что язык — это дом. В нем можно жить, понимаешь? И великая литература — дом, храм. В каком-то смысле я живу в пространстве языка, а русский язык — это Россия. Этот пруд — Россия. Мой уголок, моя родина. Рубанова вдруг захлестнула острой нежностью и жалостью к ней. Он поправил ей сползший на затылок платок. «Ксюша, а есть что-то, чего бы ты хотела?» Ксения задумалась на минуту и кивнула. «Да, мне бы хотелось организовать в нашем городе приют для бездомных животных. Определить туда Шарика с Тузиком и других животных. Город-то у нас замечательный, а вот приюта нет». Ксения рассказала, как она с единомышленниками ходила в местную администрацию насчет организации приюта, но им отказали. «Теперь вот деньги собираем, уже набрали 20 тысяч. Но это мало, конечно. Говорят, бизнесменов каких-нибудь надо привлекать. Но где же их взять, бизнесменов этих?» — рассмеялась Ксения. Рубанов обнял ее. Они долго смотрели, как снег укрывает пруд белым покровом. И каждый день был похож на предыдущий. И проживали они его в счастливом упоении. Утром вместе пили кофе или чай из красных цветастых чашек, днем гуляли в парке, вечером смотрели какой-нибудь фильм из коллекции Ксении, или же Ксения читала Рубанову что-нибудь вслух, а потом они долго любили друг друга. Рубанов потерял счет времени, как Одиссей, в сладком плену у нимфы Калипсо. Ему было неважно, какой сегодня день недели и какой это город, и не так уже и важно, кто он такой и откуда. Он мужчина, рядом с ним его любимая женщина, а все остальное — да бог с ним. И эта зима пусть будет тягуче долгой, бесконечной даже. Может быть, так бы и произошло. Время сломалось, зима никогда бы не кончилась, и он бы навсегда остался в объятиях Ксении, если бы однажды вечером, во время очередной прогулки в парке, не случилось то, что случилось. Белое пламя разгоралось все жарче, и выносить этот огонь Семен уже не мог. Пламя ревности испепеляло его изнутри, выжигало в нем все человеческое. В какой-то миг Семен даже подумал, что этому пламени он предпочел бы смерть в лесу в тот день, когда бандиты оставили его там умирать. Все лучше, чем медленно поджариваться на чертовом огне. Возникшая в воспламененном сознании Чеботарева мысль убить Рубанова была лишь вспышкой, порождением адской жаровни. Да, убить соперника и погасить пламя ревности. А его коллеги, эти идиоты из агентства, пусть катятся ко всем чертям. Он докажет им, что не желает принимать участие в их экспериментах над чувствами других людей. Докажет, что Семен Чеботарев — человек с волей и разумом, а не марионетка, которой можно управлять. И сам мистер Четверг пусть катится в преисподнюю. Хренов благодетель. Дал мне, видите ли, новую жизнь. Недобро усмехнулся Чеботарев. Да на таких условиях я от этой новой жизни отказываюсь. В этот метельный вечер Семен шел за Рубановым по следу, выбирая место убийства. Когда Рубанов свернул в парк, Семен догадался, что тот спешит к выходу из парка, рядом с которым располагался железнодорожный вокзал, чтобы встретить Ксению, возвращающуюся после работы из Москвы. Из-за метели в парке никого не было. Семен решил, что убьет Рубанова здесь. Январь. Карибское море. После Нового года ее время стало раскручиваться стремительно. Словно бы где-то в мироздании что-то сломалось. Лопнула некая важная пружина. Агата понимала, что жизнь ее истончается. Сжимается с каждым не то что днем, с каждым часом. И времени, и жизненных сил у нее оставалось мало. И оставшимся надо было правильно распорядиться. Она должна была еще многое успеть сделать для тех, кто оставался. Агата очень беспокоилась о Варе. Она хотела видеть Варю счастливой. Хотела, чтобы рядом с ней был надежный и сильный мужчина. В последнее время Агата стала замечать, что Варя посматривает на Ивана влюбленными глазами. При этом было очевидно, что Иван, увы, не обращает на девушку внимания. Агата давно поняла, что с Иваном что-то не так. Даже странно. Мужественный, умный, великодушный мужчина, но его будто что-то съедает изнутри, подтачивает. На его лице никогда нет ни тени улыбки, ни проблеска радости. Он всегда угрюм и молчалив. Его словно бы и нет здесь. Мыслями он где-то далеко. После некоторых раздумий Агата решилась вызвать его на разговор. «О чем вы хотели со мной поговорить?» По бесстрастному лицу Ивана было понятно, что этот человек запечатан как сосуд, и что вызвать его на откровенность невозможно. «О жизни, о смерти?» — вздохнула Агата. «Вы же знаете, мне остается несколько дней. Но не подумайте, что я говорю это, напрашиваясь на жалость. Тут другое. Я хочу просить вас позаботиться о Варе. Вы не можете не видеть, как она к вам привязана». Иван помолчал. Потом мягко сказал, что он может опекать Варю как отец, как старший брат или, если угодно, как товарищ по работе. «Но вы же поняли, о чем идет речь», — усмехнулась Агата. «Понял», — невозмутимо сказал Иван. «Но я не могу связать себя ни с одной женщиной, даже такой прекрасной, как Варя». «Почему?» — изумилась Агата. И опять что-то в его лице ее поразило. Какая-то невероятная горечь и боль. «Пожалуйста, расскажите мне о том, что вас мучит», — попросила Агата. «Мне можно рассказать все секреты. Я в буквальном смысле унесу их с собой в могилу». Иван кивнул. «Что ж, ладно». Либерте летела, рассекая море. И южные звезды освещали ей путь. А в кают-компании яхты сидели мужчина и женщина, у которых были свои счеты с жизнью и смертью. И мужчина рассказывал свою историю боли, бесчестия, разочарования. «Все, чего я хочу сейчас, это чтобы меня простили», — признался Иван, закончив рассказ. «Я мечтаю только о прощении». «Вот что», — тихо сказала Агата. «Я увижу его там и попрошу, чтобы он больше к тебе не приходил. Я попрошу о прощении». Иван сжал ее руку. «Спасибо». И вышел из каюты. Агата с Варей стояли на палубе, когда к ним подошел капитан Поль. Заметив, что Агата провожает взглядом улетающих птиц, Поль спросил, о чем она думает, когда смотрит на них. Агата пожала плечами. «Возможно, вы удивитесь, но я думаю о турбулентности. Знаете, я сейчас будто попала в зону турбулентности, где больше нет ничего устоявшегося, понятного, логичного, закономерного, где нарушены все законы и связи. Я улетаю. С каждым днем все дальше и дальше. В зоне турбулентности мы закономерно становимся слабыми и легкими». Капитан покачал головой. «Вовсе нет. Посмотри на этих птиц. Знаешь ли ты, что животные умеют пользоваться турбулентностью? Они управляют ею, извлекая энергию из набегающего потока. Птицы и насекомые используют машущий полет, создают вихри и за счет этого достигают большей подъемной силы. Так что турбулентность может быть состоянием силы, особенно если верить в то, что в любом состоянии, даже кажущегося полного хаоса, У каждого из нас есть как минимум два поддерживающих крыла за плечами. «Вы об ангеле?» — улыбнулась Агата. «О боге?» Поль приложил к губам палец. «Тссс! Об этом нельзя говорить». Агата кивнула. Она его понимала. Поль вдруг спросил ее, кто она по профессии и чем зарабатывала на жизнь. Агата махнула рукой и отделалась коротким ответом, что когда-то она занималась рекламой ненужных товаров и созданием новых потребностей для покупателей. Заметив недоуменный взгляд капитана, Агата усмехнулась. «Да, я знаю, что занималась ерундой. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, что единственная вещь, которую нужно рекламировать, — это сама жизнь. И если бы я могла, я бы теперь развесила гигантские растяжки на улицах всех городов. Люди, цените жизнь, каждый миг, сегодня, сейчас, потому что каждое мгновение — это дар, и это песок, утекающий сквозь пальцы. Мы должны, как пчелы собирают нектар, собирать радости, копить их и приумножать. И кроме этого, ничто не имеет значения». Агата говорила, не надеясь быть понятой, но странное дело, Поль склонил голову, словно понимал, о чем она говорит. А потом он сказал, что согласен с ней. Настолько, что, думая так же, он когда-то решился исполнить свою мечту, давнюю мечту детства. «Когда я понял, что жизнь одна», Поль сопроводил эту сакраментальную фразу одним из своих фирменных жестов, «я продал все, что имел, и купил яхту. И с этого дня моя жизнь изменилась. Я ветер. Я в разных морях. Я счастлив». Агата внутренне просияла. Перед ней стоял человек, разрешивший себе мечту. Большинство из нас никогда не отваживается на свою мечту, боится ее себе разрешить, перевернуть жизнь, пойти против здравого смысла и тысячи других таких убедительных, черт бы их драл, доводов. А Поль смог. И вот счастливый человек, свободен как ветер. Кто-то скажет, какой кошмар, бездомный бродяга, практически бомж, некому будет воды в старости подать, и все в том же духе. А она его понимает. Может, именно потому, что ей осталось всего ничего, и она все теперь про жизнь и про счастье знает. Агата хотела что-то сказать ему, но вместо этого просто улыбнулась. Хорошо, когда у кого-то исполняется мечта. Великая радость — встретить счастливого человека и за него порадоваться. «Да, вот еще что», — начал Поль. «Завтра мы будем проплывать один город. Там есть священник, он ваш, русский. Про него говорят, что он немного сумасшедший, или нет, одержимый своей верой. Он основал здесь православный приход. В каком-то смысле он тоже человек, мечта которого сбылась. Я подумал, что, может быть, ты захочешь его увидеть?» Поль смутился. Агата ободряюще коснулась его руки. «Все в порядке». «Ну, значит, его мне послал Бог?» «Да? Я хочу увидеть его». На следующий день Либерте остановилась на набережной города Н. Январь. Подмосковье. В этот первый рабочий после новогодних праздников день Рубанов почему-то не хотел отпускать Ксению на работу. Утром, провожая ее, шутливо, но на самом деле говорил он это серьезно, он признался ей, что будет скучать и ждать вечера. Ближе к вечеру, увидев, что поднимается метель, он отправился к железнодорожному вокзалу встречать Ксению. Дорога через парк была самой короткой. Рубанов шел по безлюдному парку. Метель зло вихрилась, вздымая снег. Рубанов уже почти пересек полутемный, освещенный лишь редкими фонарями парк, когда сзади на него кто-то набросился. Семен бросился на Рубанова с ножом, и в тот же миг откуда-то издалека он услышал крик Ксении, которая только вошла в аллею, но уже успела увидеть, что на ее любимого Николая напали. Ее крик подействовал на Чеботарева отрезвляюще, и на какую-то долю секунды Семен застыл. Нам никогда не дают времени на принятие самых важных решений. Ты можешь полчаса раздумывать над меню в ресторане, прикидывая вариант ужина, или вдумчиво выбирать модель своего нового ноутбука, но на принятие самых важных решений — трус ты или герой, предатель или верный товарищ — нам всегда дают только несколько секунд. И это всегда самый честный выбор, потому что времени на раздумье у тебя нет. В эти секунды ты и есть тот, кто ты есть на самом деле. На самом деле Семен Чеботарев не был убийцей. При всей своей ненависти к Рубанову убить он его не мог. И даже не из-за Ксении, просто не мог и все. И поняв это, Семен с яростной силой оттолкнул Сергея, отшвырнул его от себя. Увидев, что от его удара Рубанов упал, Семен побежал прочь. Январь. Офис агентства «Чудес», четверг. Ая с Данилой сидели в кабинете, обсуждая последний разговор с Иваном Шевелевым, когда туда ворвался Семен Чеботарев. У Чеботарева был такой вид, что Ая застыла на полуслове и уставилась на Семена. «Здорово, Чеботарев! За тобой что, по следу несется свора бешеных псов?» — усмехнулся Данила. Чеботарев молчал и тяжело дышал. «Алло!» — присвистнул Данила. «Да что с тобой такое? У тебя, Сёма, лицо каторжанина или висельника?» «Скажи лучше, убийцы!» — застонал Семен. «Что?» — Ая привстала с места. «Я пытался его убить и готов за это ответить!» Чеботарев устало осел в кресле. «Рассказывай!» — потребовал Данила. Не сказать, что сбивчивый, перемежаемый охами, междометиями и бранными словами, рассказ Семена как-то прояснил общую картину. Для коллег Семена очевидно было лишь то, что Чеботарев повредился в рассудке. Но причины этого помешательства, а также степень тяжести его безумия, ничуть не прояснились. И, наконец, невыясненным оставался главный вопрос. «Ты его убил?» — озвучила этот главный вопрос Ая. «Нет, нет, слава богу, нет», — забормотал Семен. Чеботарев рассказал коллегам о том, как, поддавшись эмоциям, набросился на Рубанова, но потом оттолкнул его от себя и убежал. О том, как он затем быстро вернулся на место преступления, чтобы проследить за Рубановым с Ксенией, Чеботарев упоминать не стал. Между тем он на самом деле почти сразу вернулся к тому месту, где чуть не произошла трагедия. Увидев, что Рубанов поднимается с земли, и убедившись, что серьезных травм тот не получил, Семен сразу отправился на вокзал, взял такси и рванул в Москву. Ая растерянно взглянула на Данилу. «Ну и как все это прикажете понимать?» Данила красноречиво пожал плечами. Он и сам не особо что-либо понял. «А почему ты хотел его убить?» — спросила у Чеботарева Ая. Семен замялся, потом выпалил. «Ну, он мне не нравится». «Нормально», — хмыкнул Данила. «Сёма, ты считаешь это достаточным поводом для убийства? Мне вот вообще никто не нравится, за исключением красивых грудастых девушек. Однако, заметь, я пока никого не лишил жизни». «Так что же произошло на самом деле, Семён?» «Я не буду отвечать на этот вопрос», — отрезал Чеботарев. «Можете меня уволить, вернуть в прежнюю жизнь, мне наплевать». «Но так и есть. Тут другая причина», — усмехнулся Данила. «Сам обо всем расскажешь или мне помочь?» Семен угрюмо молчал. «Ну а что, он должен был рассказывать этим клоунам про свои чувства к Ксении? Да закопайте его снова в самом темном лесу, он не скажет об этом вслух». «Почему? Во-первых, он в принципе не хочет трепать ее имя, а во-вторых, он ведь и сам не понимает, как так произошло, что он втрескался в нее по уши, и как из-за скромной книжницы разыгрались такие страсти. Да, меньше всего бледненькая, тихая Ксения была похожа на роковую женщину. А вот, глядишь ты, она оказалась роковой пиковой дамой». «Ну, раз не хочешь говорить, я тебе помогу», — сказал Данила. «Семен, у тебя лицо не убийцы, у тебя лицо влюбленного человека. Хотя это сентиментальное определение, извини, не очень соотносится с твоей бандитской рожей. Уж не приревновал ли ты нашу тихоню Ксению?» Семен вздрогнул, словно его застукали с поличным, и с вызовом зыркнул на Данилу. Однако, не выдержав его внимательный взгляд, Чеботарев стушевался и опустил глаза. «Если так, то все понятно», — понимающе кивнул Данила. «Ревность, то сё, и ты захотел убить соперника. В сущности, нормальный мужской поступок». Семен хотел огрызнуться, мол, не надо мне ни вашего понимания, ни вашей, черти бы вас драли, дружеской поддержки. Однако в этот миг в разговор вступила Ая. Она буквально взбеленилась. «Да что здесь нормального? Сумароков, что ты вообще несешь?» Данила ответил ей ироничной улыбкой. «А ты знаешь, что такое любовь кайгородская? Что вот из-за любви люди сходят с ума, готовы ради этого чувства свернуть горы или пойти войной на другое государство? Может, на твой взгляд, очень правильной, но слегка замороженной женщиной все это так, пустяки?» Ая с Данилой смотрели друг на друга и молчали. Чеботарев смотрел на своих коллег, И даже он понимал, что их молчание весьма красноречиво, и что сейчас между ними идет какой-то яростный диалог. «Сто к одному этих двоих что-то связывает», — отметил Семен. «То ли они терпеть друг друга не могут, то ли...» Сие красноречивое молчание затянулось уже свыше всяких приличий. Чеботарев не выдержал. «Алло, я вам не мешаю? Знаете что? Да вы для начала с собой разберитесь!» Он махнул рукой и пошагал прочь. Данила остановил Семена. «Подожди, ты вообще в порядке сейчас? Психоз прошел? Вот тетя-психолог очень интересуется твоим состоянием». «Да вроде уже нормально», — выдохнул Чеботарев. «Ладно, тогда так. Семен, ты возьмешь себя в руки и никому не расскажешь о том, что случилось», — предложил Данила. Чеботарев ответил ему недоумевающим взглядом. «Никому?» — Данила кивнул. «А как же теперь с Ксенией?» — замялся Семен. «Возвращаться мне туда, к ним?» «А вот это решай сам», — усмехнулся Данила. «Теперь иди. Тебя ждет трудный нравственный выбор». Когда за Семеном закрылась дверь, Ая сказала, что она должна доложить о случившемся четвергу. «А зачем ему об этом знать?» — возразил Данила. «Сделаем вид, что ничего не знаем, и дело с концом. А то вдруг наш любезный босс разгневается и нашлет на беднягу Чеботарева небесные кары. В конце концов, Кайгородская, зачем вообще мы здесь находимся?» «Насчет себя я догадываюсь», — парировала Ая. «А про тебя мне вообще ничего не понятно». «Хе-хе», — хмыкнул Данила. «Так вот, хочется ответить, что мы здесь для того, чтобы помогать людям. Но кто же поверит такому шуту, как я? Нет, конечно, я здесь потому, что мне весело. И потому, что мне нравится наблюдать за этим шоу». Он вдруг перегнулся через стол и коснулся ее руки. «Слушай, я тебя прошу, давай сохраним все в тайне. Считай, что это моя личная просьба». Ая отдернула руку. «Но согласно инструкции, я должна...» «Кайгородская, что для тебя важнее, инструкции или человек?» — осадил ее Данила. Ая на минуту задумалась, потом пожала плечами. «Человек?» Данила улыбнулся. «Дескать, правильный ответ. Что-то человеческое в тебе, Кайгородская, все же есть». Падая, Рубанов сильно ударился головой о землю и на какое-то время потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что лежит на снегу, а плачущая Ксения хлопочет над ним. Постановая, Рубанов приподнялся. В голове у него словно взрывались фейерверки. «Живой!» — крикнула Ксения. Рубанов попробовал ее успокоить. «Да все нормально, живой я, живой». Он огляделся. В парке по-прежнему никого не было. Рубанов так и не понял, что же произошло и кто на него напал. «Ты его разглядела?» — спросил он у Ксении. «Нет, я видела только тень, и как этот человек набросился на тебя», — всхлипнула Ксения. «Я так испугалась, так бежала к тебе!» Рубанов обнял Ксению. «Ну-ну, все уже, все. Коля, это был грабитель. Он шапку твою хотел украсть, вот и напал». «Думаешь?» — усомнился Рубанов. «Точно тебе говорю, это из-за шапки», — вздохнула Ксения. «Надо было не меховую, а вязаную покупать». Она подняла его мохнатую шапку, валявшуюся поодаль, в снегу, отряхнула ее и попыталась нахлобучить на Рубанова. «У вас в городе разве еще шапки с людей снимают? Какие-то просто 90-е годы», — удивился Рубанов. «Ладно, идем домой». Дома Рубанов сразу пошел в ванну, чтобы принять горячий душ. Он долго стоял под душем, пытаясь прийти в себя. Голова просто раскалывалась, виски ломило. Он вылез из ванны, подошел к зеркалу, взглянул на свое отражение и невесело усмехнулся. «А мощно тебе вломили, Рубанов». В следующую секунду Рубанов осекся. Вот что он сейчас сказал, как он себя назвал? Рубанов? В голове будто кто-то нажал кнопку и загрузил программу. Выстроился ряд. Его зовут Сергей Рубанов. Он владелец строительной компании, живет в Москве. Его сознание прояснялось, словно бы проявляли фотопленку. Память возвращалась. Он и боялся, и хотел этого. Word Audio Publishing International.